тот миг, когда проносили лампу, Мэрин успела рассмотреть мужчину. Он был невысокий, примерно ее роста, в руках держал большую оловянную миску. У него были темные волосы и голубые глаза, как у большинства здешних жителей, и не просто голубые, а сапфировые. Мэриан заметила это, когда он повернулся при свете лампы. Говорил он с сильным местным акцентом. «Какой-то угрюмый служака», — подумала она. «Деннис ведает бухгалтерии и делает все, чтобы мы держались на плаву. Без него мы как без рук. Не правда ли, Деннис?» Деннис лишь кашлянул в ответ. «Что там у тебя, Деннис? Или, скорее, кто?» Мужчина протянул миску, и Мэриан с некоторым удивлением обнаружила, что там вода, и в ней плавает довольно крупная золотая рыбка. «Клубничный нос», — ответил Деннис. «Клубничный нос, очевидно, собирается принять соленую ванну». «Да, сэр», — без улыбки ответил мужчина. Но Скотту продолжил, усмехаясь за двоих. «Деннис — большой приятель рыб. Вам надо прямо завтра же полюбоваться его рыбными прудами. Это одно из наших немногочисленных развлечений. А теперь идемте. Миссис Кринсмит ждет нас». Невероятно волнуясь, Мэриан поднялась вслед за Скотту по еле видимым во мраке ступеням. Потом они прошли мимо мглисто, как в церкви, горящие лампы, и через какое-то время приблизились к высоким створчатым дверям. Скотту осторожно отворил их. Оказавшись в темной прихожей, Мэриан увидела перед собой полоску света. Джеральд Скотту постучал. «Войдите». Он почтительно вошел, и Мэриан вслед за ним. В комнате горело множество ламп, а занавески были задернуты, хотя снаружи еще не стемнело. Это буйство света и собственный страх ослепили Мэриан. «Я привел ее», — негромко сообщил Скотту. По толстому ковру Мэриан приблизилась к кому-то, находящемуся в дальнем конце комнаты. «А, хорошо». Сама не зная почему, Мэриан ожидала увидеть пожилую женщину, но та, которая перед ней предстала, была молода. Скорее всего, одного с ней возраста. И если не совершеннейшая красавица, то уж наверняка поразительно хороша собой. У нее были пышные красновато-золотистые волосы, золотистые глаза и бледное веснушчатое лицо без следа косметики. Одета она была в выпадающее свободными складками платье из расшитого узорами желтого шелка, которое можно было принять и за нарядное вечернее убранство, и за домашний халат. Мэриан пожала протянутую белую веснушчатую руку и пробормотала, что очень рада. Комнату наполнял какой-то резкий запах, очень знакомый, только Мэриан никак не могла вспомнить, что это такое. В комнате чувствовалось невероятное напряжение, и наверняка оно было обоюдным. «Как прекрасно, что вы приехали», — произнесла миссис Кринсмит. «Надеюсь, вы согласитесь разделить с нами наше заточение?» «Почему бы и нет», — сказала Мэриан. И только потом поняла, что это прозвучало немного грубовато, и поэтому добавила: «Среди таких красот любой не прочь побыть пленником». Но и эта фраза показалась ей резкой, и она продолжила: «Нет, это не будет похоже на плен». В зале прозвучал голос Скотту: «Анна!» Мэриан отступила к стене, чтобы эти двое смогли видеть друг друга. «Думаю, тебе хотелось бы поужинать в обществе, мисс Тейлор?» «Да, Джеральд, это было бы замечательно». «Вероятно, надо попросить Вайолет. Я не хочу доставлять ей хлопот, но, пожалуй, придется. Да и мисс Тейлор, конечно, уже проголодалась. Не правда ли, мисс Тейлор?» Чувствуя дурноту, Мэриан проговорила что-то невнятное. На мгновение повисло молчание.